Еврейская больница. Берлин, 1943 год. В январе 1943 года Вермахт проиграл Сталинградскую битву, что определило судьбу Третьего Рейха. В ответ на катастрофу Йозеф Геббельс пообещал ко дню рождения Гитлера полностью очистить Берлин от евреев. Союзнические бомбежки весьма напрягали, но полицейские власти твердо решили исполнить обещание рейхсминистра. В феврале 1943 года гестапо приступило к последней массовой акции против берлинских евреев. Полицейские отряды, усиленные СС, рассыпались по всему городу. Вдребезги разносили окна, кувалдами крушили стены, ломами сбивали замки. Врывались в дома и конторы, обыскивали бомбоубежище, канализацию, коллекторы. Работая по поименным спискам и доносам кучки евреев-осведомителей, вылавливали последние 6-7 тысяч иудеев, еще обитавших в городе. Улов тотчас отправляли в пересылочный пункт на Левицов-штрассе. В давке люди томились без воды и туалета. На сей раз нацисты обошлись без официальных повесток, хватали всех, кто попадался под руку, разлучая детей с родителями, мужей с женами. Утешительная липа, предписывавшая с собой взять рабочую обувь, две пары носков, две пары исподнего и прочее, канула в прошлое. Теперь в Берлине применялась тактика, наработанная в Польше и Украине. Метисов и горстку привилегированных сотрудников так называемой еврейской больницы пока не тронули. Фрида была в их числе, но, вопреки своему особому статусу, в тот февральский день решила, что настало время воссоединиться с любимыми мужем и сыном. Все вышло случайно. Фрида надумала пройтись по обледенелым улицам, чтобы чуть-чуть передохнуть от нескончаемой работы. Нагрудная желтая звезда тотчас привлекла к ней внимание. Полицейский с дубинкой в запекшейся крови, ошметках кожи и волос, приказал ей залезть в фургон. Фрида показала свои особые документы. Бумаги были в полном порядке, и ее отпустили. Поняв, что идет беспорядочная облава, она бегом кинулась обратно в больницу. Однако вновь встретила полицейскую машину, на сей раз открытый грузовик. Он стоял перед еврейским детсадом. Солдаты выволокли десятка два детей от 3 до 8 лет и принялись забрасывать их в грузовик. Пожилая женщина, вероятно, воспитательница, пыталась их остановить. Дети цеплялись за нее, плакали, некоторые со страху описались. Солдат подтолкнул женщину к грузовику, но та развернулась и влепила ему пощечину. На миг оба обомлели, но лишь на миг. Солдат выхватил пистолет и выстрелил в старуху. Затем вместе с напарником забросил труп в кузов к плачущим детям. Фрида стояла на тротуаре. Она поняла, что теперь дети остаток своей недолгой жизни проведут в бездонном кошмаре. Никто их не утешит, не защитит. «Мама! Мамочка! Мама!» Разверстые рты превратили детские лица в гротескные маски ужаса. Взревевший двигатель почти заглушил плач. Два солдата сели в кабину, один вскочил на подножку. Малыш, привстав в кузове, потянулся к нему ручонками. Он по-детски верил, что все большие хорошие. Заплаканный, обсопливленный малыш. Солдат брезгливо сморщился и отпихнул ребенка. Мальчик упал на мертвую воспитательницу. Дети зашлись плачем. «Мама, мамочка, мама!» «Заткнитесь, жидовские гаденыши!» — орали солдаты. «Мозги вышибем!» Жестокость была их панцирем. Безусые юнцы толстой стеной отгородились от своей прогнившей совести, стеной, которую их вожди называли силой. Но дети еще не умели заткнуться, еще не научились рабской покорности, и оттого звали маму. Фрида их услышала. Мама? Ведь это она. С 20-го года так звали ее, она, мать. И теперь мать разом 20 приемышей. «Стойте!» — крикнула она солдату, закрывавшему кузов. «Видите, у меня звезда, я еврейка. Заберите меня, я успокою детей».